Глава 14. Сон был столь же сумбурным, как и предыдущий. Стены узкой лестницы дома в Сент-Джонс-Вудс окружали меня плотным кольцом. Откуда-то доносилось журчание воды. Пахло рыбой. Маслянистый такой аромат, что остается после копченой селедки. Семейство Банди с третьего этажа очень любило рыбу. Особенно миссис Банди, старая брюзга, которая вечно стучала своей клюкой по потолку. Стоило маме исполнить пируэт с прыжком. Отец мой, редкого великодушия человек, то и дело повторял: «Не обращайте на нее внимания, девочки». «Разве все мы не имеем права на причуды?» Мы не обращали до того случая, когда маме показалось, что стук прозвучал как-то иначе. Мы дружно спустились вниз и обнаружили, что мистера Банди хватил удар, а миссис Банди в таком смятении, что не может дойти до телефона-автомата в вестибюле. Ноги мои подкашивались. Не было сил преодолеть оставшиеся ступеньки, но я обязательно должна добраться до пятого этажа. Почему-то я считала необходимым рассказать маме, что Теула Фейт наведалась в Мэндон-Холл, а Бен и компания тайком увезли ее оттуда, дабы избежать столкновения родительницы с чадом. Хлопнувшая дверь оказалась сложной тревогой. Это всего лишь вернулся Пипс, проверявший топливо в моторке. Протянув руку, я коснулась двери квартиры. Мое тяжелое дыхание целиком и полностью объяснялось трудностью подъема, а вовсе не тем вопросом, который я собиралась задать маме. Если они с отцом обретут в Америке дом, славу, богатство, не забудут ли они послать за мной? На мой стук никто не ответил. И неудивительно. Из-за двери, подобно дыму, просачивался шум. Сперва я подумала, что там вечеринка. Но когда прислушалась, поняла, что это всего лишь будничная суматоха. Запах копченой селедки исчез, и на смену ему «Оле» пришел буйный аромат какого-то мексиканского блюда. Неужели мама забыла на один вечер о своем балете? И сейчас я застану их с отцом за ожесточенным сражением монополию. А может, она напялила на голову розовый ночной горшок, на плечи набросила ворсистый коврик из ванной и расхаживает по комнате, изображая тетушку Астрид? Дверь распахнулась. О, нет! Наверняка глаза меня обманывают. Нашей квартирой завладели чужаки. Мать семейства в фартуке сновала туда-сюда с пылесосом. Отец семейства, закинув ноги на каминную решетку, читал огромную книжищу, окружившим его разнокалиберным деткам с розовыми мордашками. Один из ребятишек, толстый и рыжий, показал на меня. «Мама, папа, это привидение?» «Извините», — сказала я, — «просто я знавала проживавших здесь прежде людей». И, чопорно повернувшись, вниз зашагала по ступенькам.